Глава 34. Мы с молчавшим Стивеном зашли в первую попавшуюся лавку с посудой. Крестьяне остались за дверями. Две высоких и плотных продавщицы, одетые в серую форму и чипцы на головах, смотрели на нас настороженно, пока я не сообщила. Мне нужны 5 праздничных сервизов на 20 персон, несколько кастрюль и сковородок, а также половники, столовые приборы, ковши, миски, бидоны. В общем, вся кухонная утварь, которая у вас есть, в 3-4 экземплярах. Продавщицы посмотрели на меня с недоверием и обожанием и бросились выполнять приказ, пока я не передумала. Они быстро и умело начали собирать необходимые вещи, время от времени консультируясь со мной по поводу качества и дизайна. Я выбирала только лучшее. С каждым новым сервизом, кастрюлей и столовым прибором мои тюки заполнялись все больше и больше. Продавщицы работали слаженно, и вскоре передо мной предстала гора блестящей утвари. Они упаковали все с таким искусством, что даже самые хрупкие предметы выглядели надежно защищенными. Минут через 20-30 крестьяне перетаскивали в холл поместья новые тюки. Сервизы взял на себя Стивен. И тут я не спорила. Он все же отнесет аккуратнее наших деревенских грузчиков. Я расплатилась 10 золотых монет, избавив владельца лавки примерно от половины товаров. И мы отправились дальше, вглубь купеческих кварталов. Здесь есть продуктовые лавки с тем, что может храниться по полгода. Попыталась я объяснить Стивену значение слова «консерва». Он взглянул на меня чуть насмешливо и ответил. Нет, здесь каждая семья сама готовит припасы. Но всегда можно купить амулеты, увеличивающие срок хранения продуктов. Да и запастись той же мукой или солью не мешает. Насколько я помню, крупных мельниц в наших окрестностях не имеется. Лишь несколько мелких мельников. Вот, кстати, мельница. Мне точно нужна мельница. Крупная, хотя бы одна. Благо, реки, подходящие для этого, имеются. А пока действительно следовало закупить муку, сахар, крупы. Да все, что здесь есть. Подобные лавки были расположены неподалеку от посудных. И там я потратила больше 20 золотых монет, купив муку, специи, соль, сахар, подсолнечное масло литрами, крупу. В общем, обнесла сразу 2 лавки. Выбрала все, что было. До единой крупинки купила. И покорно ждала, пока мои крестьяне все перетаскают в поместье. Затем, по совету Стивена, я зашла в лавку рядом и купила несколько магических амулетов. Причем выбирал не я, нет, Стивен. Он и покупал, и торговался. В общем, показал себя человеком, которому можно доверять в этом деле. После этого я оторвалась к книжным, решив купить как можно больше книг, в основном информационного характера. Те же справочники мне очень пригодились бы. Ну, конечно, и несколько художественных книжек положила сверху. Надо же чем-то отвлекаться. На моих землях, по словам Алика, кузнецов почти не было. 2 на все деревушки. И то оба уже старые, с удовольствием ушедшие бы на покой, если бы было кому дело передать. Но никто из молодежи не стремился учиться кузнечному делу. Во-первых, потому что большая часть работоспособных крестьян весной уходила на заработки в город и возвращалась перед самой зимой. А во-вторых, потому что кузнецов считали кем-то вроде пособников ведьм и колдунов. Их побаивались. А они, в свою очередь, важничали и брали в ученики далеко не всех желающих. И именно по этим причинам в моих деревнях всегда были проблемы с товарами из железа. И поэтому же, появившись в столице, я отправилась в лавку к кузнецу. Она была одной на всю столицу. Местный кузнец, отличавшийся крутым нравом, не терпел конкурентов. В магазинчике при кузнице, небольшом светлом помещении, меня встретили 2 учеников кузнеца. Высокие широкоплечие парни в штанах, рубахах и передниках, они почтительно склонили головы, осознав, что видят перед собой аристократку. Я положил на прилавок 10 золотых монет и приказала. Мне нужны товары из вашей лавки, только качественные, все, что здесь есть. Парни взглянули на меня с недоверием и обожанием и бросились к полкам собирать то, что получше. В итоге я получила утюги, косы, лопаты, топоры, серпы, ухваты, клещи, ножи и многое такое, что видела впервые в жизни. Скупила, считай, всю лавку. И уж эти товары мои охранники-крестьяне переносили в холл поместья с особой аккуратностью. После кузнечной лавки мы зашли еще в парочку мелких, купили все, что попалось мне на глаза, и, наконец-то, вернулись в поместье. К нашему возвращению тюки с покупками разбирали служанки под руководством Нары Мериса. Осталась только тяжелая железная утварь. Но ее я планировала обменять у тех же крестьян на излишки продукции осенью. А пока что собиралась отправить все это на хранение в подвал силами тех же охранников. Я оставила их работать под присмотром Стивена, а сама поднялась к себе в спальню и, не переодеваясь, без сил рухнула на постель. Тело гудело, мышцы не слушались, руки-ноги отказывались сгибаться. Но я чувствовала себя довольной жизнью, практически счастливой.